Осень, вечер, ангел засыпает, лег на плечи плед из листьев золотых. В этом сне мечтаю оказаться, зеркало твоей красоты. Может, в нем смогу тебе признаться, но к утру забуду. Признаться, но...